Я почувствовал, как спину мне обожгло ударом, и едва не закричал. Но вместо крика с губ моих слетела молитва: «Славься, Мария!» Отец Джаспер швырнул передо мной четки и велел взять их в руку. Я перебирал четки над головой, с каждой бусиной ожидая удара. «Ты трус, Трэвис! Ты недостоин служить Господу нашему! Ты здесь для того, чтобы не попасть на войну, правда?» Я не ответил, и розга рассекла мне кожу снова. Вскоре отец Джаспер стал заливаться хохотом при каждом ударе. Я не оглядывался из страха, что он хлестнет меня по глазам. Но не успел я перебрать все четки, как он ахнул и рухнул на пол рядом со мной. Я подумал, нет, понадеялся, что его сразил сердечный приступ. Но когда я оглянулся, он стоял на коленях, хватая ртом воздух, и улыбался. Он был изможден трудами праведными. «Лицом вниз, грешник!» — завопил отец Джаспер и снова замахнулся розгой. Точно хотел хлестнуть меня по лицу. Я прикрыл голову руками. «Ты никому об этом не расскажешь», — сказал он. Голос его был тих и спокоен, и это почему-то испугало меня больше, чем его гнев. «Ты останешься здесь на всю ночь, будешь чистить серебро и молиться о прощении. Я вернусь утром и принесу тебе свежую сутану. Если же ты кому-нибудь об этом расскажешь, я сделаю все, чтобы тебя изгнали из семинарии святого Антония и даже отлучили от церкви. Я ни разу не слышал, чтобы кому-то угрожали отлучением. Мы изучали такое на занятиях. Папы пользовались отлучением как инструментом политической борьбы, но мне ни разу не приходило в голову, что один человек действительно может лишить другого вечного спасения. Я не думал, что отец Джаспер на самом деле может отлучить меня от церкви, но проверять не хотелось. Отец Джаспер наблюдал за мной, и я снова взялся за подсвечники. Я тер их неистово, чтобы отвлечься от соднящей боли в спине, чтобы забыть о сверлящем взгляде прилата. В конце концов, отец Джаспер убрался из часовни. Услышав, как за ним закрылась дверь, я швырнул подсвечник на пол. Отец Джаспер испытывал мою веру, и я не выдержал испытания. Я клял Троицу, Деву и всех святых, которых только мог вспомнить. Наконец ярость моя утихла, и я испугался, что он вернется и увидит, что я наделал. Я осмотрел подсвечник. Не сломал ли его? Отец Джаспер по своему обыкновению проверит их утром, и тогда я погиб. Поперек подсвечника тянулась царапина. Я принялся полировать ее все сильнее и сильнее, но царапина становилась только глубже. И скоро я понял, что это вовсе не царапина, а шов, спрятанный ювелиром. Бесценная реликвия Ватикана оказалась подделкой. Предполагалось, что подсвечники отлиты из серебра, но тот, что я держал в руках, был полым внутри. Я схватился за оба конца подсвечника и повернул изо всех сил. Как я и подозревал, в руках у меня остались две части. Я торжествовал. Мне хотелось сунуть распотрошенную фальшивку отцу Джасперу под нос. «Смотрите!» — хотелось крикнуть мне. «Они пустые фальшивы, как и вы, отец мой!» Я бы разоблачил его, погубил, и пусть меня изгонят из семинарии и проклянут. Мне было уже все равно. Но мне не представилась возможность сказать ему это в лицо. Когда я развинтил подсвечник, из него выпал туго свернутый пергаментный свиток. «Заклинание!» — перебил его Рассол. «Да, но я еще не знал, что это такое. Я развернул пергамент и начал читать». Наверху была надпись на латыни, которую я перевел без труда. Там говорилось что-то о призывах Божьей помощи, чтобы одолеть врагов церкви. Стояла подпись «Его святейшество Папа Лев III». Вторая часть была по-гречески. Как я уже сказал, в учебе я отставал, поэтому греческий давался мне с трудом. Я читал вслух, по слогам, разбирая каждое слово. Закончив первый абзац, Я почувствовал, что в часовне похолодало. Что я читал, мне было неведомо. Некоторые слова казались совершенно загадочными. Я просто проговаривал их, пытаясь понять смысл из контекста. А потом моим разумом будто что-то овладело. Я вдруг начал читать по-гречески так, будто это был мой родной язык. Слова слетали с языка идеально правильно, но я по-прежнему не представлял себе, что они означают. Неожиданно по часовне пронесся ветер, и все свечи погасли. В окна сочился лунный свет, но часовня тонула во мраке. Слова на пергаменте вспыхнули огнем, и я продолжал читать. Меня замкнуло на этих письменах. Точно я схватился за оголенный электрический провод. Последние строки я уже выкрикивал диким голосом. Потолок рассекла молния и поразила подсвечник, валявшийся у моих ног. Ветер мгновенно стих, и часовню заволокло дымом. Знаете, человек не готов к подобным вещам. Ты можешь всю жизнь учиться тому, чтобы стать орудием Господа, читать рассказы об одержимости и изгнании дьявола и воображать себя на месте участников, но когда такое происходит с тобой, на самом деле ты затыкаешься. По крайней мере, я заткнулся. Я просто сидел и пытался сообразить, что именно натворил, но рассудок отказывался работать. Дым поднялся к потолку часовни, и я разглядел огромную фигуру, стоящую перед алтарем. Это был Цап в своем прожорливом облике. — А каков его прожорливый облик? — спросил рассол. — Судя по тому, что вы использовали муку, вы знаете, что Цапа видно только, когда он сожрет кого-нибудь. По большей части я вижу его трехфутовым карликом, покрытым чешуей. Когда же Цап ест или выходит из-под контроля, он вырастает до гигантских размеров. Однажды я видел, как он рассек человека надвое одним взмахом когтистой лапы. Сам не знаю, отчего он так вырастает. Знаю только, что тогда в часовне мне было страшно, как никогда в жизни. Цап оглядел часовню, посмотрел на меня, потом снова оглядел часовню. Я шепотом молился, чтобы Господь защитил меня. «Прекрати!» — сказал он. «Я обо всем позабочусь». Затем шагнул по проходу и вышел вон, сшибив с петель двери часовни. В проеме он оглянулся. «Эти штуки нужно открывать, верно? Я забыл. Давно в последний раз ими пользовался». Как только он вышел, я схватил подсвечники и выбежал наружу. Но у ворот вспомнил, что на мне по-прежнему разодранная сутана. Мне хотелось сбежать, спрятаться, забыть то, что я видел, но следовало вернуться и переодеться, и я помчался к себе. Поскольку я учился в семинарии уже третий год, мне выделили маленькую отдельную келью, поэтому, к счастью, не нужно было пробираться сквозь общие спальни, где жили молодые семинаристы. Единственной мирской одеждой у меня был тот костюм, в котором я сюда приехал, и комбинезон, в котором работал на полях семинарии.